Глава 7. Марианна. Тот самый первый раз мне не хотелось открывать глаза. Я знала, что там, над закрытыми веками, яркий свет прожекторов и проклятые зеркала. Для меня они стали олицетворением нашего общего нескончаемого кошмара. Я их ненавидела так же сильно, как и он. Они отражали наше с ним никогда. Необратимость его безумия и моего бессилия. В них отражалась вся уродливость нашей общей одержимости друг другом. Я прислушивалась к затихшей боли в теле. Словно кровавым эхом прошлого, оно отозвалось вспышкой панического страха, что в этот раз никто не вырвет меня из этого кошмара. Никто не придет, чтобы спасти меня. Никто не заставит моего мужа опомниться. Я наедине со свирепым психопатом, которого даже не знаю теперь. Могу лишь пытаться воззвать к обрывкам памяти и ошметкам былой нежности, но их так ничтожно мало, что я просто не в силах отыскать их в калейдоскопе осколков его воспоминаний. Они так похожи на битые зеркала, миллиардами моих покореженных отражений в его бесцветных металлических глазах. Ник приходил, едва мое тело позволяло истязать его снова. Маниакально следил за процессом исцеления и ждал. С тем терпением, с которым психопат выслеживает и ждет свою жертву. Надо мной всегда трудился его молчаливый скульптор-лекарь. Не знаю, в который из наших разов он стоял рядом со столом, собирая меня по кусочкам после очередного безумия Ника. Человек в белых одеяниях, похожий на монаха с полностью лысым черепом и белой бородкой, клинышком. Он не произнес ни одного слова. Молча зашивал порезы и ссадины, смазывал их какими-то мазями. У него были искусные пальцы, успокаивающие растерзанную плоть. Врач от Бога, как говорят смертные. А это был врач самого дьявола. И тот сам следил за всем процессом исцеления. Да, все это время мой муж находился рядом. Нет, он не разговаривал и не подходил к железному столу, на который сам же меня и клал после очередного зверства. Я чувствовала присутствие Ника кожей. Его запах забивался в ноздри и заставлял их трепетать. Я до сих пор не знала, что во мне сильнее. Ужас перед новыми страданиями или триумф от того, что он приходит снова и снова, нуждаясь в порции ненормального животного секса и нашей агонии. Я ведь никогда не агонизировала сама, только вместе. Я вспоминала, что он творил с моим телом, и вместе с дикой паникой чувствовала покалывание в висках. Момент, когда радужка его глаз вспыхивала обжигающе синим. И он забирал мою боль, удерживая в себе целое торнадо адской муки. Ласкал мое тело, заставлял извиваться под ним в тот самый первый раз. Я не думала, что выживу. Я не думала, что он хочет, чтобы я выжила. Но Николас Макану и не думал расставаться с любимой игрушкой. Он чинил ее снова и снова. Он указывал врачу на шрамы и требовал избавиться от них. Нет, в этих приказах не было эмоций. Не было сожаления о том, что это он их мне нанес. У них было лишь желание получить чистое полотно, на котором можно рисовать кровавые узоры опять. Морт обещал познакомить меня с болью, а я не верила, потому что мне казалось, он меня уже знакомил со всеми ее гранями. И как же жестоко ошиблась. Ни черта я о ней не знала. Лишь трогала ее кончиками пальцев. Меня не наполняли ею до упора никогда. Все время со мной была его светлая сторона в постели. Он жестоко контролировал то бешеное животное, которое жаждало самых грязных извращений и животной боли. Я никогда не видела его и не чувствовала на себе. То, что я считала жестокостью, было лишь его поверхностной властностью. Я понятия тогда не имела, какое чудовище он держал на привязи. Но этот Ник не церемонился со мной. Он дал мне увидеть и прочувствовать его зверя целиком и полностью, в самом примитивном смысле этого слова. Я понимала, что никогда не знала своего мужа до конца. Не изведала самые глубины жуткого мрака, в котором жили отвратительные твари, способные на самый мерзкий разврат. И мне придется принять его таким, либо я обречена. Едва я превращусь в жалкую жертву, молящую оставить меня в живых, они сожрут меня и обглодают кости. За это время я познала сполна, что это значит. На самом деле смотреть в глаза вечно голодному, на меня и на мою боль животному. Когда они пылают и наливаются непримиримой дикостью, и в них неистово чернеет мрак болезненной страсти. Он рвет и ласкает когтями мое тело, выгрызая новые шрамы и отметины на моем сердце. И чем сильнее он вгрызается своей тьмой в мою плоть, тем сильнее внутри меня разгорается адское пламя упрямой негасимой одержимости им. Он словно сжимает мне горло, перекрывая кислород во всем, отнимая любую радость, выдирая из меня надежду. А я учусь дышать его глотками воздуха. Я учусь надеяться его надеждами. Я ведь часть тебя, мой сумасшедший дьявол. Меня не так-то просто убить. Я возрождаюсь из обугленных обрывков, сожженные в пепел, и становлюсь еще одним чистым листом, на котором ты будешь пытаться зачеркнуть кровью свою черную любовь ко мне. Иногда мне кажется, что ты смотришь мне в глаза после очередного воскрешения. Желаю узнать, видела ли я хоть какой-то свет в конце туннеля там, за чертой, где уже нет нас обоих, и кончаются страдания. Какая разница, видела ли? Ты ведь все равно не различаешь цвета. Я не скажу, что этот свет в конце тоннеля, его нет. Там коридор, очередной виток нашего лабиринта. Непременно черный, без луча света. Я знаю, что это наш цвет, и только его я вижу, когда ты меня убиваешь снова и снова. Наш черно-белый фильм без хэппи-энда, поставленный на репит. Она в форме. Единственные слова, которые говорил лекарь, и уходил. А затем меня отводили в ванную комнату, где меня опять ждали цепи с ошейником, ограничивая движение, показывая, что я никто. Лишь блажь моего господина, который с садистским наслаждением играл со своей игрушкой в очередном раунде игры на выживание. Притом здесь пытались выжить мы оба. Иногда я боялась, что он убьет не меня, а себя, когда в очередном припадке безумия раздирал себе горло или резал осколками хрусталя, не сводя застывшего взгляда с зеркала. Я никогда не знала, кого именно сожрет его тварь сегодня, но молилась, чтобы это была я, потому что меня он воскресит. Ник мыл меня лично, с пугающей аккуратностью и тщательностью, и чем дольше вымывал и намыливал мое тело, тем изощренней и кровавее потом будет его истязать. Готовил свое любимое полотно, чтобы позже пачкать своей же грязью. Тяжело дыша, дергаясь на цепях, я смотрела, как он совершенно спокойным выражением лица намыливает мою кожу, гладит пальцами оставшиеся следы и хмурится. Проклятый перфекционист. В нем недоволен, что их не вывели до конца. И мне хочется выплюнуть ему в лицо, что он нанес их хрустальным лезвием, и они не исчезнут так скоро, если исчезнут вообще. А потом его пальцы начинают дьявольский танец на моем теле, дразня каждое углубление, складку и выпуклость. Он вслепую помнит их все, словно заучил наизусть. Помнит и реакцию на каждое воздействие. Я знаю, что это обманчивая нежность перед адской болью, и все равно унизительно теку на его намыленные ладони. Вечно голодная сучка и его игрушка, которая знает, что рано или поздно ее замучают до смерти. Но она согласна на все ради какого-то эфемерного завтрашнего дня, который, возможно, никогда для нас не наступит. Но в такие минуты я совершенно не помню, кто я и кто он. Извиваясь на цепях, я стараюсь не кричать. Покорная и в то же время строптивая жертва. Моментами согласная на все ради того, чтобы не останавливался. Чтобы растирал пульсирующий зудящий клитор. Сжимал сильнее. И иногда молящая со слезами остановиться, дать передышку от адской боли под лезвием кинжала или хлыстом. Молящая лишь взглядами. Но он никогда не останавливался. Ник всегда и во всем шел до конца, если только отсутствие этого самого конца не входило в его планы. Выдирал из меня ненавистный оргазм в ванной своими скользкими пальцами, безжалостно пробирающимися везде, во все ноющие и сжимающиеся в ожидании вторжения отверстия моего тела. И этот голос ледяной паутиной, обволакивающий воспаленное им же сознание. Вселенная раскачивается перед пьяным взглядом, где его бледное лицо является олицетворением моего личного конца света и адского багрового ржавого рая. Я лечу в черный мрак его сумасшествия, меня засасывает в него, как в трясину. Ник хрипло шепчет мне самые грязные ругательства. В них нет ничего красивого. Такое говорят грязным дешевым шлюхам. Но ведь в этот момент его пальцы впиваются в мое тело, ядовитыми змеями скользят внутри и снаружи. Я дрожу от каждого уничижительного слова. Стенки перевозбужденной плоти сокращаются в преддверии оргазма, который он извлекает из моего тела, всего лишь сжатием мучительно пульсирующего клитора умелыми пальцами. И унизительным «давай, кончай, я разрешаю». И в эту секунду я ненавижу его до тошноты. и до брызгающих из глаз слез, потому что он также равнодушно смотрит на меня, потом на свои мокрые пальцы ухмыляется омерзительной триумфальной улыбкой, которая на мгновение возвращает его мертвому лицу былую ослепительную живую красоту. Впрочем, он также красив и в образе мертвеца, уже иной красотой, от которой веет арктическим холодом и замогильным мраком. А потом наступает ад, он мстит мне за наслаждение с изощренной жестокостью в зеркальной комнате. Рвет мое тело клыками, спарывает когтями или лезвием кинжала, рассекает плеткой. Всегда жестоко, всегда невыносимо больно, до кровавых слез и обмороков. Ник безошибочно знал, как заставить меня хрипеть от боли, но не дать сойти от нее с ума. Я видела, как его бешеные глаза впитывают мою агонию, как он насыщается ею, пожирает до собственной тошноты, как он рычит по-звериному и мотает головой из стороны в сторону, нарезая вокруг меня круги и раздумывая, как вытянуть больше эмоций, больше криков, больше слез. Он любил их слизывать с моего лица и яростно двигать рукой по вздыбленному члену, перед тем, как вбивать его мне в горло, швырнув на пол и впиваясь в волосы так, чтобы не могла дернуться. И добивал, уничтожал каждым ядовитым словом, спарывая имя мне сердце и душу, и посыпал солью своей ненависти. «Давай, сука, соси. Им сосала, и мне будешь сосать». Ему всегда было мало боли. Он хотел меня унизить и показать, насколько я ничтожная тварь, и как буду мучать и стонать от наслаждения через секунду после того, как рыдала под ударами хлыста. Он доказывал и мне, и себе, что я заслужила все, что он делал со мной. Но он не знал только одного. Все это лишь для него и лишь с ним. Каким бы жутким садистом он ни был, я до безумия его люблю даже таким. Но даже в этой дикой вакханалии зверства я видела его зависимость от меня, такую же сильную, как и моя от него. Он сходил от нее с ума и за это издевался надо мной еще изощреннее, наверное, пытаясь возненавидеть или насытиться. И не насыщался, являлся опять. А я с лютой радостью понимала, у него нет других женщин. Иначе он бы не приходил так часто и не был столь зверски голоден. Николас Макану, у ног которого готовы валяться самые красивые женщины и лизать ему сапоги, удаляет свой адский аппетит и извращенную похоть только со мной. Было в этом что-то, да омерзение восхитительное для меня. Мой. Он принадлежит мне. И сам этого не отрицает. И с каждым днем я все больше понимала, что чудовище не только он. Я тоже чудовище. Мы оба больные извращенцы. Он сделал меня такой сам. Я мутировала все сильнее, все уродливее. Я кормила его демонов своей покорностью и своими судорогами наслаждения даже в секунды самых диких пыток. Это стало нашей повседневностью. Он убивал меня, ходил по грани нашей смерти, а потом воскрешал, чтобы прийти убивать еще раз. И пока его нет, я часто вспоминаю, как его окровавленный кинжал скользит острием по моим губам, собирая с них запекшуюся кровь. И он проводит лезвием по моему горлу, слегка надавливая. Лишь настолько, чтобы стало страшно. Я не сопротивляюсь, я жду. Полоснет или нет? Я вижу эту адскую борьбу в его глазах. И эту остроту его желания взмахнуть рукой я чувствую сердцем. Но он скользит лезвием по моему телу, оставляя мелкие неглубокие отметины. Я знаю, как сильно он хочет проникнуть острием мне под ребра. Прямо в сердце. И не может. Вот оно отчаяние. Слезами в моих глазах и безумием в его. И вместо этого впивается клыками мне в вену, разливая по моему телу яд анестезии. Я покорно позволяю ему выпивать мою жизнь, зная точно, что он остановится. Он никогда не уничтожит источник своей боли. Ник слишком к ней привык, как и я. И свист хлыста уже не пугает. Он ассоциируется не со смертью, а с его бессильной яростью. Расчетливо, похотливой яростью. Протягивает в очередном ударе жгутом по спине, заставляет раскрыть рот в немом вопле и увидеть, как швырнул его в сторону. Он ему больше не нужен. У Морта есть сотни способов заставить меня извиваться в агонии без хлыста с кинжалом. Жду его в себе, жду, предвкушая срыв и очередной виток боли. Уже иной. Боли от вторжения в мое тело. Потому что он на грани. Его уже рвет на части от желания взять истерзанную добычу. Я вижу это зверство в черных глазах без радужки. его обнаженных клыках и каплях пота, стекающих по вискам. Замереть в ожидании, замереть всем телом и дыханием, чтобы громко и протяжно застонать, принимая его в себе и выгибаясь в спине, запрокидывая голову, впиваясь пальцами в собственные ладони. Да, глубоко. Так глубоко, что это невыносимо выдержать. Его голос, срывающийся в омерзительных ругательствах, это рычание, когда вторит каждому толчку с протяжным. Да, сучка. Да, мать твою. От которого все тело простреливает током. Проникает глубже, прижимая мои колени к груди, наклоняясь низко и вглядываясь в мои глаза, утягивая в его бездну и трахая не только тело, но и сознание. Проникает везде, мысленно создает в голове еще одну эрогенную зону, которая врывается со всей мощи, дразня изнутри не только тело, но и сознание. Для него больше нет ни одного табу. Он берет везде, в каждое отверстие, иногда подготавливая, иногда нет, в зависимости от того, что хочет получить, оргазм или агонию. В обоих случаях это будет больно. Я так и не привыкла. И не подстроилась к его размерам за всю нашу совместную жизнь в обычном сексе. Но сейчас это волновало его меньше всего. Он наслаждался моими распахнутыми в приступе боли глазами, когда врывался членом между ягодиц, и был от наслаждения, оскалившись и пожирая взглядом мои слезы. Это был способ унизить меня. Показать, насколько плевать и насколько он ненавидит мое тело. Но со временем Ник научил меня получать удовольствие и от этого, если хотел его дать. Ласкал вытянувшиеся острые соски языком, растирал клитор, медленно двигаясь во мне, сжирая горящим взглядом мою реакцию. А вот здесь никого, кроме меня. Да, никого, кроме меня. Нравится? О да, тебе это уже нравится. Похотливая, вечно голодная дрянь. Наращивая скорость, вгрызаясь в мои губы. Я уже не чувствую боль. Мне кажется, я зависла на самой грани, когда тело вскидывает перед ожиданием взрыва, но еще не взрывает. Каждый толчок такой резкий, что меня подбрасывает под ним. И еще один виток удовольствия. Это очередной укус прямо над соском, и яд, потекший по крови, отравляет сознание наркотическим удовольствием. Теперь он имеет меня везде. Каждую частичку жадно трахает и смешивает с собой. Мои мозги, мое тело и мои вены. С тихими стонами, все громче, громче, задыхаясь, еще оглушительней, и еще. И беззвучно зайтись, заорать, выгибаясь, хватая раскаленный воздух широко открытым искусанным ртом. От очередного оргазма чувствительность зашкалила в 1000 вольт. И, кажется, наслаждением разорвало каждый возбужденный до предела нерв, переходя из крика в хрип, выпадая из сознания и снова вплетаясь в него под нескончаемый кровавый кайф. Потому что удовольствие взорвалось не только в теле, но и в голове. Потекло по венам, заставляя биться под зверем и судорожно сжимать его член, раздирая ногтями кожу на своих ладонях. И беспрерывно сокращаясь, чувствуя, что я сейчас умру от этого дьявольского больного удовольствия, дергаясь на цепях. Затихая, продолжая рыдать от ненавистного очередного оргазма и презрения к себе вместе с невероятным облегчением. А он не унимается. Сжимает мои лодыжки окровавленными пальцами и впивается еще яростнее, злее. Остановился на бесконечные секунды, а я чувствую, как утягивает мрак его черного взгляда. Уже давно не синего для меня. Он хочет большего. Он хочет новизны, и мне страшно. Я понятия не имею, что приготовила для меня тварь внутри него. И резким толчком погрузился дальше, сразу и на всю длину. Быстрыми движениями впивается членом, убрав ладонь с моего рта и позволяя мне громко стонать. И вдруг меня ослепляет болевым шоком. Он спорол кожу на моей груди и погрузил в нее когти, медленно все глубже и еще глубже. Отобрал боль, давая живительную передышку, но не из жалости, а чтобы осознала, что делает. О боже! Он осторожно гладит мое сердце горячими пальцами. Чувствуешь? Чувствуешь, дрянь? Сжимает в ладони сильнее и таранит меня все яростнее, словно звереет от ощущения того, как бешено бьется в его руке моя жизнь. Моя. Захочу, сдохнешь. Рыча. А я, едва дыша, смотрю ему в глаза. Меня ведет это осознание, что стоит только ему сжать крепче пальцы, и он знает, о чем я сейчас думаю. Ведь он думает о том же самом. Мы с ним думаем о том же самом, о моей смерти. Но его рука застыла, тогда как член двигается во мне еще быстрее. Ускоряя темп, отпуская постепенно мою боль и наращивая ее вместе с собственным наслаждением. Сдрагивает в унисон истерическим ударом моего сердца. И когда боль вспыхивает в моем мозгу огненным цветком необратимости, я вижу, как он запрокидывает голову и ревет, содрогаясь в оргазме, словно огромный смертельно раненый зверь. Изливается внутри бесконечно долго. Я вижу, как по его руке течет моя кровь, так же, как внутри моего тела течет его семя. Не выходя из меня, застыл над зияющей дырой и, положив над ней ладонь, водит рукой сверху, глядя, как срастается мясо, покрывая кости. И я, словно сквозь вату, слышу довольное урчание зверя. Он смотрит, как нарастает кожа, скрывая от взгляда мышцы. Все это отражается в его расширенных зрачках. А я в том же оцепенении вросла в его взгляд своим, ослепленная болевым шоком. Он вернул мне его взрывной волной и брызгами кровавого фейерверка. Ник был щедрым любовником и таким же щедрым палачом. После того раза его лекарь неделю возился со мной. И самое жуткое, я начала ждать, когда он скажет, что я в форме. Ждать, когда мой личный инквизитор снова придет ко мне. Потому что Ник подыхал вместе со мной. Нет ничего слаще, чем видеть его одержимость и разложение на атомы боли и похоти. Я видела, как он плачет, глядя на порезы на моем теле, как сбивает кулаки о стены и воет подстреленным зверем. Тварь, не тронь ее, не тронь. И вены вздуваются на лбу синей сеткой, и глаза пульсируют черными увеличивающимися точками зрачков. Я слышу, как хрустят его кости. Вижу, как превращаются в месиво костяшки пальцев. Иногда, превозмогая адскую боль после очередного его визита, разлепляла веки и с ужасом смотрела, как он бросается плечом вперед на зеркало, как бьется в него головой, не обращая внимания на осколки, вонзающиеся в плоть. И сквозь разрывающий уши звон стекла его голос, наполненный самой чистой ненавистью, на которую только способен такой, как Ник. Еле уловимое рычание, прерывающееся проклятиями. «Сука!» «Мерзкая сука! Ложь! Ты ложь! Я убью тебя, тварь! Убью!» А через мгновение ледяное спокойствие сменяет это безумие, обдавая жутким холодом, умноженным на десятки его отражений. Сквозь марево полуобморока, болтаясь на веревках, обессиленная и израненная его демонами, я знаю, что я воскресну, а он станет еще мертвее. Но именно сейчас он мой больше, чем когда-либо. Мой мертвец. И только в моей власти похоронить его или бесконечно смотреть, как он снова и снова умирает из-за меня. Да, Николас Макану, я тоже монстр. Я научилась наслаждаться твоими страданиями, потому что без них каждое мое мучение стало бы равно нулю.